Восьмая серия. Нравы советских разведчиков. Встреча Холтофа, актер Константин Желдин и Штирлица, который закончил с нанесением легких телесных повреждений, удар коньячной бутылкой одним собутыльником другому. Этот поступок удивил даже Генриха Мюллера. Реальный советский разведчик не стал бы действовать столь радикальными методами. Хотя самое интересное было потом. Пострадавший никак не отреагировал на произошедшее, словно в РСХА было принято колотить друг друга бутылками в качестве наказания за пораженческие настроения.